Володя называл манифаргами все, что было ему непонятно. Тогда Торелли изложил свою идею, свой план, показавшийся нам одновременно и невероятно опасным, и неслыханно глупым. «Послушайте», — сказал он, — «вы же знаете, что такое учреждение. Или вы не знаете? И вы тоже знаете, что ни одно учреждение, себя уважающее, не может жить, если оно не издает какой-нибудь информационный листок или бюллетень про свою работу. Или худо-бедно не имеет собственного информационного отдела. Вы это знаете очень хорошо. А вы не подумали, что для этого отдела нужны газетчики, особенно репортеры? И знаете ли вы, что если нет информационного отдела, то начальник учреждения, будь он хоть сам мистер Форд, начнет барахтаться в делах, как цыпленок в луже? Мы откроем в опроткомгубе информационный отдел. Мы напечатаем роскошный бюллетень на ротаторе о прибытии в Одессу для раздачи нетерпеливому населению трех бочек выдержанной комсы из Очакова и вагона кукурузы и моченых помидоров из Тирасполя. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что в Одессе начнется жизнь, — крикнул Торелли. — Жизнь! — А почему вы уверены, что в этом учреждении еще нет информационного отдела? — спросил Яша. — Вы слишком много на себя берете, товарищ Торричелли. — Ха! — воскликнул Торелли. И еще раз ха! Если хотите, 20 раз ха! Вы же видите, что они еще не втащили в дом даже свое барахло. Они еще сосунки. Но если тут информационный отдел есть, так это же не единственное учреждение в Одессе. Пойдем в другое и откроем информационный отдел там. Мы промолчали, подавленные логикой Торелли. Требуется солидный человек в очках, чтобы он говорил по-русски, как актер Качалов, — сказал Торелли. — Самый подходящий для этого, по-моему, товарищ Головчинер. Он будет у нас начальником отдела. Вы, — он показал на меня, — заместителем. Товарищ Лившиц — экономистом, а я — репортером. Но главное — проскочить мимо матроса, мимо этого рыжего Голиафа с винтовкой. Пошли, быстро. В таких делах волынка — первая опасность. Мы с деловым видом подошли к входу в таинственный опроткомгуб. Торелли шел сзади, фальшиво насвистывая и стараясь спрятаться за нашими спинами. Рыжий часовой сидел на ящике и держал за передние лапы белую мохнатую собачку. «Служи, дядя!» — говорил матрос нарочито грозным голосом. «Служи, дядя, черт мохнатый цуцик-пуцик!» «Служи, дядя!» Собачка виляла хвостом и повизгивала, явно показывая, что ей слишком лестно такое обращение, но служить она не умела. «Вот приблудилась с ночи», — сказал нам матрос, — «и не уходит. Такая обходительная собачка, не поверите. Голодная стерва. Придется взять ее с собой в команду». «Ой же и придется», — ласково сказал он, начал трепать собачку по спине и приговаривать. «Ой же и надо взять такую дурную смешную собачку. Ой же и следует взять на матросское снабжение такую кудлатую псину». Собачка молотила хвостом и подвывала от восторга. Мы проскочили мимо матроса под суровые своды опроткомгуба. Я посмотрел на своих спутников. Они растерянно улыбались. «Ах, какой парень!» — неожиданно сказал Яша Лившиц. «Кто?» — спросил Торелли. «Конечно, не вы!» По темным коридорам красноармейцы, топая бутсами, тащили канцелярские шкафы. Дверцы у шкафов сами по себе распахивались и тотчас захлопывались с оглушительным треском. Красноармейцы вполголоса ругались. «Значит так», — сказал Володя Головчинер, — «мы сейчас узнаем, в какой комнате сидит начальник этого учреждения. Пойдем к нему и попросим принять нас на работу». Торелли взмахнул руками, отступил и с ужасом и презрением посмотрел на Володю. «Вы что?» — спросил он свистящим шепотом. «Окончательно сумасшедший или нет? Или у вас еще не прорезались зубы? Вы хотите, чтобы нас прямо отсюда отправили в ЧК и разменяли на мелкую монету? Пришли с улицы и бэнц прямо к начальнику. Кто мы? Что мы? Желтая пресса? Бульварные журналисты? Вы угробите всех. Стоило мне стараться и придумывать такой замечательный план, чтобы за вас обмешуриться навеки. Разве так поступают?» «А как?» — растерянно спросил Головчинер. «Мы с Яшей тоже опешили». «Раз не знаете, так положитесь на меня», — высокомерно произнес Торелли. «Я подскажу вам все, что нужно делать. Никаких начальников. Мы сами начальники. За мной». Торелли пошел вперед, а мы, горько сожалея, что впутались в эту историю, неуверенно пошли следом за ним. К счастью, никто не обратил на нас внимания, и мы, наконец, попали в пустой и пыльный коридор на втором этаже. Он кончился уборной, с выломанной дверью и черной лестницей. «Пожалуй, лучше всего будет здесь», — сказал Торелли и толкнул первую же дверь.